Вода падала совсем рядом, обдавая его брызгами с головы до ног. Прошла целая вечность, прежде чем из глубин гаража возникли Линда и Труди. Первая подняла руку и сложила пальцы буквой «О», показывая, что все в порядке. Примечание. Окей, все нормально. Тьюзди разобрался с проводками. Девушки о чем-то заспорили, затем Труди неохотно направилась к Питеру. «Они не хотят брать меня с собой, чушь», — отрезал Питер. «Иди к переговорной трубке». «Они оставят меня здесь», — истерично взвизгнула Труди. «Делай, что тебе говорят», — заорал Питер. Она отступила к медной трубке в стене и взглянула на Питера. Тот нетерпеливо взмахнул рукой. Побледневшая Линда так и стояла у двери в гараж. Труди приникла к трубке и думала. Подняла голову. Питер знаком приказал ей дуть еще. Внезапно она заговорила, энергично жестикулируя. Питер открыл дверцы лифта. Там едва хватало места, чтобы втиснуться самому и взять с собой ружье. Он уже залез в лифт, когда Труди бросилась к двери на лестницу. «Дура!» — заорал Питер ей вслед. Бандиты предложили ей присоединиться к ним, и она согласилась. Питер махнул Линде рукой, схватился за веревку и начал тянуть лифт вверх. На половине подъема Питер услышал выстрел и крик. Труди ошиблась в выборе. Тут же заурчал мотор Ягуара. Веревка впилась в ладони. Наконец лифт остановился. Перед Питером были закрыты дверцы. Он уперся в стену спиной и со всей силы ударил ногой. Дверцы распахнулись. И в то же мгновение громкий гудок Ягуара огласил окрестность. «Они удирают!» — завопил Телицкий. Питер выскользнул из лифта и увидел его спину. Телицкий бежал через обеденный зал к выходящим на лужайку окнам. Питер выстрелил дважды не целясь. Телицкий покачнулся и исчез в дверном проеме. Должно быть ранен, но насколько тяжело, Питер определить не мог. Гудок Ягуара стих вдали. Питер глубоко вздохнул. «Они спасены!» «Не двигайся, старичок!» Холодный голос Крамера вернул его к действительности. «Один шаг, я снесу тебе полголовы. Брось ружье!» Питеру потребовалось 2 секунды, чтобы понять, что его песенка спета. Ружье упало на пол. «Я не могу попросить тебя отбросить ружье ногой, так что отпрыгай подальше, быстро». Питер в несколько скачков добрался до стены. Повернулся к Крамеру. Как всегда, в уголке его рта торчала сигарета. Черные глаза возбужденно блестели. Дуло автоматического карабина смотрело Питеру в грудь. «Джерик!» — позвал Крамер. Ответа не последовало. «Похоже, ты отлично стреляешь с бедра». Крамер шагнул вперед, подобрал ружье Питера. «Ну, старичок, выходит, мы подошли к последней остановке». «Так?»